Глава 4. Нельзя одновременно жить и добродетельно, и распутно. Если ты захотел бросить прежнюю твою распутную жизнь, чтобы освобождаться от своих пороков и жить добродетельно, то не водись с прежними своими товарищами, которые продолжают жить развратно. Они будут только мешать тебе в твоем добром желании. Если же они будут сердиться на тебя за то, что ты их покинул, то помни, что никакое воздержание не дается даром, и что потому и тебе придется кое-чем поплатиться, если хочешь достигнуть своей цели. Ты не можешь оставаться прежним человеком и вместе с тем поступать по-новому. Реши, чего ты больше хочешь. Того ли, чтобы люди тебя любили и хвалили за то, что ты безобразничаешь вместе с ними? Или того, чтобы жить по-новому, несмотря на всякие упреки, нарекания и насмешки, которые посыпятся на тебя за это? Если хочешь начать новую жизнь, то не откладывай дела, не оглядывайся назад и не старайся сохранить доброе расположение прежних твоих развратных товарищей. Если станешь вилять в разные стороны, угождать и нашим, и вашим, то и вперед недалеко уйдешь, и прежним друзьям не угодишь. Нельзя делать двух дел за раз. Насколько успеешь в одном деле, настолько потеряешь в другом. Если ты перестал пьянствовать, играть в карты и распутничать, то, конечно, тебя перестанут любить те люди, которые занимаются такими делами. Выбирай же одно из двух: либо стать человеком разумным и добродетельным, либо слышать, как люди говорят о тебе: «Ах, какой приятный и славный малый!» Если ты решил, что для тебя лучше стать свободным от своих пороков, то и занимайся только этим освобождением себя. Работай только для этого. Отвернись от прошлого и не дотрагивайся до него. Если же это тебе не нравится, а нравится одобрение людей, то передайся весь на другую сторону. Пьянствуй, блуди и всячески развратничай. Будь тряпкой в чужих руках. Делай все, что людям нравится. И ты получишь их одобрение. То, чего искал. Да не забывай при этом корчить из себя шута. Этим ты особенно угодишь своим друзьям. Невозможно в одно и то же время быть господином и рабом. Если хочешь быть рабом, то и угождай людям всякими подлостями. Если же хочешь стать господином, то надобно освобождать себя от пороков.